Глава 22. Двигатель «Шевроле» уже работал с перебоями, когда мы подъезжали к национальному аэропорту. Мы оставили машину на долговременной стоянке и пешком пошли к зданию аэропорта. Нам пришлось пройти целую милю. Автобусов мы не нашли. Наступила середина ночи, в аэропорту было совсем мало людей. Нам пришлось разбудить служащего. Я отдал ему последние из украденных мной подорожных, и он зарезервировал для нас билеты на утренний рейс в Лос-Анджелес. Нам предстояло долгое ожидание. «Какова наша миссия?» — спросила Саммер. «Сделать три ареста», — ответил я. «Вассель, Кумер и Маршал». «По какому обвинению?» «Серия убийств», — сказал я. «Миссис Крамер, Карбон и Бру Бейкер». Она посмотрела на меня. «И ты можешь это доказать?» Я потряс головой. «Я точно знаю, что произошло. Я знаю, когда, как, где и почему. К сожалению, я ничего не могу доказать. Остается рассчитывать, что я сумею получить признание». «Мы их не получим». «Мне удавалось получать признание прежде», — сказал я. «Для этого есть разные способы». Она вздрогнула. «Это армия, Саммер», — сказал я, — «а не компания женщин, собравшихся шить лоскутные одеяла». «Расскажи мне о Карбоне и Бру Бейкере». «Мне нужно поесть», — сказал я. «Я голоден». «У нас нет денег», — напомнила Саммер. Впрочем, почти все кафе закрылись. Оставалось надеяться, что нас покормят в самолете. Мы отнесли наши сумки в зал ожидания и устроились возле окна, за которым сгустилась темнота. Твердые сиденья с жесткими ручками не позволяли лечь и поспать. «Расскажи мне», — попросила Саммер. «Это все еще серия сомнительных предположений, основывающихся друг на друге». «И все же». «Ладно. Начнем с миссис Крамер. Зачем Маршал отправился в Гринвелли?» «Самое очевидное место». «Вовсе нет. Туда он должен был заявиться в последнюю очередь. Крамер там практически не бывал в последние 5 лет. Его штаб наверняка это знал. Они множество раз путешествовали с ним. Однако они приняли решение, и Маршал отправился в Гринвелли. Почему?» «Потому что Крамер сказал им, что направляется именно туда». «Верно», — сказал я. «Он сказал им, что едет к жене, чтобы скрыть факт своей встречи с Карбоном. Однако зачем ему вообще было что-то им говорить?» «Не знаю». «Потому что существуют люди, которым ты должен что-то сказать». «Что это за люди?» — спросила Саммер. «Предположим, ты богатый человек, путешествующий со своей любовницей. Если ты проводишь одну ночь отдельно, тебе необходимо дать ей какие-то объяснения. И если ты говоришь ей, что тебе нужно повидать жену исключительно для того, чтобы соблюсти внешние приличия, она будет вынуждена согласиться, потому что подобные вещи предполагаются. Они — часть сделки». «Но Крамер не имел любовницы, он был голубым». «У него был Маршал». «Не может быть!» — воскликнула Саммер. «Поверь мне. Крамер изменял Маршалу. Маршал был его постоянным партнером, их связывали давние отношения. Маршал не работал в разведке, но Крамер назначил его на эту должность, чтобы иметь возможность держать при себе. Однако Крамеру этого оказалось мало. Он где-то познакомился с Карбоном и начал с ним встречаться. В канун Нового года Крамер сказал Маршалу, что собирается навестить жену, и Маршал ему поверил. Как поверила бы любовница богатого человека. Вот почему Маршал отправился в Гринвелли. Он не сомневался, что Крамер поехал именно туда. Маршал был единственным человеком на свете, уверенным, что он это точно знает. Именно он сказал Васселю и Кумеру, куда уехал Крамер. Но Крамер ему солгал. Так часто бывает между людьми, живущими вместе». Саммер долго молчала, глядя в темноту за окном. «И это повлияло на то, что там произошло?» — спросила она. «В какой-то степени», — ответил я. «Я думаю, миссис Крамер говорила с Маршалом. Должно быть, она его узнала, ведь она бывала в Германии. Вероятно, ей было известно, что связывает Маршала и ее мужа. Жены генералов обычно бывают умными. Может быть, она даже знала, кто является другим партнером Крамера». Она могла сказать что-нибудь вроде «тебе все равно его не удержать», и тогда Маршал вышел из себя и ударил ее ломиком. Возможно, именно по этой причине он ничего не рассказал Васселю и Кумеру, потому что дополнительные неприятности не имели ни малейшего отношения к ограблению. Вот почему я предположил, что миссис Крамер умерла не только из-за портфеля. Видимо, маршал убил ее еще и потому, что она стала его дразнить, и он не выдержал насмешек. «Все это лишь догадки. Миссис Крамер мертва, и это факт. Но остальное — догадки». «Маршалу 31 год. Он никогда не был женат». «Это ничего не доказывает». «Я знаю», — сказал я, — «знаю. Нигде нет никаких доказательств. Доказательство вообще птица редкая». Саммер некоторое время молчала. «А что произошло потом?» «Потом Вассель, Кумер и Маршал всерьез взялись за поиски портфеля. Они имели перед нами преимущество, поскольку знали, что им нужен мужчина, а не женщина. Маршал 2 января полетел в Германию и осмотрел кабинет и квартиру Крамера. Там он и обнаружил след, ведущий к Карбону. Дневник, письмо или фотографию. Или номер телефона в записной книжке. Все что угодно. Он вылетел сюда 3 января, они составили план, позвонили Карбону и начали его шантажировать. И договорились о встрече на следующую ночь. Обмен портфеля на письмо или фотографию. Карбон согласился. Он был очень доволен, поскольку не хотел, чтобы о его связи с Крамером стало известно. К тому же он уже рассказал Брубейкеру о повестке дня конференции. Карбону нечего было терять. Он мог многое выиграть. Возможно, ему уже доводилось попадать в подобные ситуации. Не исключено, что несколько раз. Бедняга был голубым и служил в армии 16 лет. Однако на сей раз для него все закончилось печально. Во время обмена маршал убил его. «Маршал? Маршала здесь даже не было». «Он был», — возразил я. «Ты сама об этом догадалась. Ты кое-что мне сказала, когда мы уезжали с базы, чтобы встретиться с детективом Кларком относительно Ломика. Помнишь, когда Уиллард преследовал меня телефонными звонками, ты мне кое-что предложила?» «Что я предложила?» Маршал прятался в багажнике машины, Саммер. Кумер сидел за рулем, Вассель на пассажирском сиденье, а маршал — в багажнике. Так они миновали ворота. Они остановились на дальнем конце парковки офицерского клуба. Кумер открыл багажник, но маршал придерживал крышку, чтобы оставаться там еще 2 часа. Потом Вассель и Кумер вошли в клуб и сделали все, чтобы получить надежное алиби. Маршал почти 2 часа просидел в багажнике, придерживая крышку, пока вокруг не стало тихо. Тогда он вылез и уехал. Вот почему первый ночной патруль помнит машину на стоянке, а второй — нет. Сначала машина там была, а потом маршал на ней уехал. Маршал встретился с Карбоном в условленном месте, и они вместе поехали в лес. Карбон держал в руках портфель. Маршал открыл багажник и протянул Карбону конверт или что-то другое. Карбон повернулся к лунному свету, чтобы проверить, что ему принесли. Даже осторожный солдат Дельты должен был поступить именно так, ведь вся его карьера находилась под угрозой. Тем временем маршал подошел к нему сзади и нанес удар ломиком. И не только из-за портфеля. Он получил бы его в любом случае. Обмен уже состоялся. Вне всякого сомнения, Карбон не стал бы болтать о том, что произошло. Частично маршал ударил его из-за ревности к Крамеру. Это один из мотивов убийства. После этого маршал забрал конверт и портфель и бросил их в багажник. Остальное мы знаем. Маршал с самого начала решил, как он поступит, а потому заранее подготовился к тому, чтобы оставить ложные улики. Потом он поехал в сторону базы, а по дороге выбросил ломик, припарковал машину на прежнем месте и снова забрался в багажник. Вассель и Кумер вышли из клуба, сели в машину и уехали. А что потом? Они ехали и ехали. Все трое были возбуждены. Но Вассель и Кумер уже знали, что сделал их любимчик с миссис Крамер. Их охватили тревога и страх. Им никак не удавалось найти подходящее место, чтобы остановиться и выпустить сообщника из багажника. Вдруг он весь в крови. Первое безопасное место они обнаружили только после того, как целый час ехали от базы на север. Ты помнишь стоянку для отдыха? Они припарковались как можно дальше от остальных машин. Маршал выбрался из багажника и отдал им портфель. И они возобновили свое путешествие. Они потратили 60 секунд на изучение портфеля, а потом выбросили его в окно, проехав милю. Саммер молчала, она размышляла. Я видел, как дрожат ее веки. «Но все это лишь теория», — наконец сказала она. «Ты можешь как-то иначе объяснить все, что нам известно?» Она надолго задумалась, потом покачала головой и спросила. «А как насчет Брубейкера?» «В этот момент объявили посадку на наш рейс. Мы взяли сумки и встали в очередь. Снаружи все еще было темно. Я принялся считать остальных пассажиров. У меня оставалась надежда, что в самолете окажутся свободные места и можно будет рассчитывать на дополнительный завтрак. Но нет, похоже, почти все места будут заняты. Очевидно, в январе Лос-Анджелес выглядел особенно привлекательным для обитателей Вашингтона. Вероятно, люди охотно назначают в это время года встречи на западном побережье. «Так как же насчет Брубейкера?» — вновь спросила Саммер. Мы двинулись по проходу и нашли наши места. Одно из них оказалось у окна. У прохода уже сидела монахиня. Она была старой, оставалось надеяться, что она не обладает острым слухом. Мне совсем не хотелось, чтобы наш разговор кто-то услышал. Она встала, чтобы нас пропустить. Я устроился у окна, а Саммер рядом с монахиней. Мы пристегнули ремни, немного помолчали. Я смотрел в иллюминатор. Самолет медленно покатил по полю на взлетную полосу и через 2 минуты уже находился в воздухе. «С Брубейкером у меня нет полной ясности», — сказал я. «Каким образом он связался с Васселем и Кумером? Кто кому позвонил первым? Он знал повестку дня через 30 минут после наступления Нового года. Учитывая, каким активным человеком был Брубейкер, можно предположить, что он первым вступил в контакт с Васселем или Кумером и немного на них надавил. Или они решили, что события начали развиваться по худшему для них сценарию. Они могли сообразить, что Карбон все рассказал своему боссу, поэтому я не уверен, кто проявил инициативу. Не исключено, что обе стороны стремились встретиться. Возможно, они обменялись взаимными угрозами, а потом Вассель и Кумер предложили найти выход, который устроил бы всех». «А такое было возможно?» — спросила Саммер. «Кто знает», — ответил я. «Новые объединенные части будут весьма необычными. Брубейкер от этого должен был только выиграть, поскольку его подразделение и сейчас использует весьма необычные методы ведения военных действий. Возможно, Вассель и Кумер обманули его, предложив стратегический альянс. Так или иначе, но они назначили встречу на вечер 4 января. Вероятно, место выбрал Брубейкер. Должно быть, он проезжал там множество раз, когда ездил из Форт-Берда в отель с полем для гольфа. Естественно, он чувствовал себя уверенно. Брубейкер не позволил бы маршалу сесть у себя за спиной, если бы испытывал какие-то сомнения». «Откуда ты знаешь, что сзади сидел именно маршал?» «Протокол», — сказал я. «Полковник беседует с генералом и другим полковником. Вассель должен был сидеть на переднем сиденье, а Кумер сзади, так, чтобы Брубейкер мог повернуться и видеть обоих. Ну, а на маршала Брубейкер просто не обращал внимания. Он ведь всего лишь майор. Кого в такой ситуации будет интересовать майор?» «Они собирались его убить? Или это произошло случайно?» «Собирались. Тут не может быть никаких сомнений. У них был план. Удаленное место, где они намеревались бросить тело, героин, который маршал привез из Германии, заряженный пистолет. Так что, по чистой случайности, мы оказались правы. Те же самые люди, что убили Карбона, выехали из главных ворот Форт-Берда и разобрались с Брубейкером. Они гнали всю дорогу». «Они дважды оставляли ложный след», — сказала Саммер. «Героин, тело, отвезенное на юг, а не на север». «Работа любителей», — возразил я. «Медики в Колумбии должны были заметить цианоз и ожоги от выхлопной трубы. Васселю и Кумеру просто безумно повезло, медики не сказали нам об этом сразу. К тому же они оставили машину Брубейкера на севере. Удивительное проявление глупости». «Наверное, они просто устали. Стресс, напряжение, бесконечная езда. Они приехали с Арлингтонского кладбища, побывали в Смитфилде, вернулись в Колумбию, а потом обратно в аэропорт. Почти 18 часов. Стоит ли удивляться, что они совершали ошибки? Однако им все это сошло бы с рук, если бы ты выполнил приказ Уилларда». Я кивнул. «У нас совсем нет улик», — продолжал Саммер. «Дело сразу развалится. Нет даже косвенных улик. Одни лишь предположения». «Именно по этой причине нам необходимы признания». «Нам нужно очень хорошо подумать, прежде чем предъявлять обвинения. При таком слабом подборе доказательств в тюрьму отправишься ты за причинение беспокойства». За моей спиной послышался легкий шум, и появилась стюардесса с завтраками. Она вручила один завтрак монахине, один Саммер и один мне. Трапеза оказалась жалкой. Холодный сок, ветчина и сэндвич с сыром. И все. Я решил, что кофе принесут потом. Во всяком случае, я на это рассчитывал. Я прикончил свой завтрак секунд за 30. Саммер финишировала через пару секунд после меня. Монахиня даже не прикоснулась к пище. Маленький поднос так и остался стоять перед ней. Я ткнул Саммер под ребра. «Спроси, собирается ли она это есть?» — сказал я. «Не могу», — проворчала Саммер. «Она должна заниматься благотворительностью», — заявил я. «В этом суть ее деятельности». «Не могу», — повторила Саммер. «Можешь». Она вздохнула. «Ладно, подожди минутку». Однако она слишком долго тянула с этим. Монахиня развернула обертку и принялась за сэндвич. «Проклятие!» — пробормотал я. «Сожалею», — сказала Саммер. Я посмотрел на нее. «Что ты сказала?» «Я сказала, сожалею». «Нет, до этого. Последнее, что ты сказала». «Я сказала, что не могу к ней обратиться». Я потряс головой. «Нет, до того, как принесли завтрак». «Я сказала, что у нас совсем нет улик». «Нет, еще раньше. Я видел, как она вспоминает наш разговор». «Я сказала, что вас или Уикумеру все это сошло бы с рук, если бы ты выполнил приказ Уилларда». Я кивнул. С минуту размышлял над ее словами, потом закрыл глаза. Я снова открыл их в Лос-Анджелесе. Самолет коснулся земли, и меня разбудил скрежет шасси по бетону. Затем взревела обратная тяга, началось торможение, и меня бросило вперед на ремень. Снаружи уже начинался рассвет, казавшийся коричневым, как это часто здесь бывает. По внутренней трансляции объявили, что в Калифорнии сейчас 7 часов утра. В течение 2 суток мы постоянно двигались на запад, и каждые 24 часа для нас превращались в 28. Мне удалось поспать, и я не чувствовал усталости, но по-прежнему хотелось есть». Мы выбрались из самолета и направились в зал выдачи багажа. Именно здесь водители встречают прилетевших. Я огляделся по сторонам и увидел, что Кельвин Франц никого не прислал. Он приехал сам. Я сразу обрадовался, мы попали в хорошие руки. «У меня для тебя новости», — сказал он. Я представил его Саммер. Он пожал ей руку и забрал у нее сумку. Я решил, что это не только жест вежливости, но и способ побыстрее посадить нас в свой «Хаммер». Его машина была припаркована в запрещенном месте, однако полицейские держались от нее подальше. Камуфляжная черно-зеленая окраска «Хаммера» всегда производила на них такое действие. Мы сели в машину. Я пропустил «Саммер» на переднее сиденье. Это был не просто жест вежливости. Мне хотелось растянуться сзади. В самолете было очень неудобно сидеть. «Нашли Гранд Маркиз», — сказал Франц. Он включил мощный дизельный двигатель, и мы отъехали от тротуара. Ирвин находился к северу от Барстоу, примерно в 30 милях езды через город. Я прикинул, что Франц потратит около часа, учитывая, что утром дороги будут забиты машинами. Саммер с интересом наблюдала за его манерой вождения. Я уловил в ее глазах одобрение. У нее бы ушло на такую поездку не более 30 минут. «Машину обнаружили в Эндрюсе», — сказал Франц. «Они ее там бросили». «Когда маршала отправили в Германию», — добавил я. Франц кивнул, не отводя взгляда от дороги. «Так и было написано в журнале «Убытие и прибытие». Припарковано маршалом с отметкой Управления военных сообщений в декларации. Наши парни передали эти сведения в ФБР. Так быстрее. Система взаимных одолжений. Бюро работало всю ночь. Сначала с неохотой, но потом они заинтересовались. Оказалось, что это связано с делом, которое они расследуют». «С делом Брубейкера», — сказал я. Франц кивнул. «На коврике в багажнике обнаружены кровь и кусочки мозга Брубейкера. Их соскребли бумажными салфетками, но недостаточно тщательно». «Что-нибудь еще?» — спросил я. «Еще очень многое. Там найдены другие следы крови, совсем немного, возможно, с рукава или лезвия ножа». «Кровь Карбона», — сказал я. «Она осталась после предыдущей поездки маршала в багажнике. А нож нашли?» «Нет», — ответил Франц. «Но внутри багажника полно отпечатков маршала». «Иначе и быть не могло», — заметил я. «Он провел в нем несколько часов». «Под ковриком нашли личный знак», — сказал Франц. «Вероятно, цепочка была порвана, и он оказался в багажнике». «Личный знак Карбона?» — спросил я. «Совершенно верно». «Любители. Что-то еще?» «В основном обычные вещи. Машина была довольно грязной. Волосы, волокна, старые обертки, банки от содовой. Ну и все в таком же духе. А баночка от йогурта? «Одна», — ответил Франц, — «в багажнике». «Клубничный или малиновый?» «Клубничный, с отпечатками маршала. Такое впечатление, что он решил перекусить». «Он открывал баночку», — сказал я. «Но йогурт маршал не ел». «Там еще оказался пустой конверт», — продолжал Франц. «Адресованный Крамеру в 12-й корпус в Германию. Авиапочта с прошлогодней маркой. Обратного адреса нет. Такое впечатление, что прежде в нем лежала фотография». Я ничего не ответил. Франц посмотрел на меня в зеркало. «Это хорошие новости?» — спросил он. Я улыбнулся. «Если раньше у нас были только предположения, то теперь появились косвенные улики». «Гигантский скачок для всего человечества», — сказал Франц. Потом я перестал улыбаться и отвернулся. И начал думать о Карбоне, Бру Бейкере и миссис Крамер. И о миссис Ричер. В начале января 1990 года по всему миру умирали люди. Дорога до Ирвина заняла более часа. Наверное, об автострадах Лос-Анджелеса говорят правду. На базе все выглядело как обычно. Все были чем-то заняты. База расположилась на большом участке пустыни Мохаве, и здесь по очереди жили полки бронетанковых войск, которые участвовали в учениях, когда сюда прибывали другие части. Тут всегда царила напряженная атмосфера учений. Погода обычно оставалась солнечной, и люди неизменно получали удовольствие, играя с большими дорогими игрушками. «Ты хочешь сразу заняться делом?» — спросил Франц. «А ты за ними приглядываешь?» — он кивнул. «Очень осторожно. Тогда давай сначала позавтракаем». Офицерский клуб был превосходным местом назначения для людей, умирающих от голода после завтрака на местных авиалиниях. Буфетная стойка растянулась, наверное, на милю. Здесь было такое же меню, как в Германии, но апельсиновый сок и фрукты выглядели в Калифорнии более естественно. Я съел столько же, сколько сегодня пехотная рота, а Саммер и того больше. Франц уже позавтракал. Я вливал в себя кофе до тех пор, пока влезало. Потом отодвинулся от стола и глубоко вздохнул. «Отлично. А теперь за дело». Мы отправились в кабинет Франца, и он позвонил своим парням. Они сказали, что маршал ушел из-под наблюдения, но Вассель и Кумер продолжают сидеть в гостевых комнатах для офицеров. Франц отвез нас туда на своем хаммере. Мы вышли на тротуар. Ярко светило солнце. Воздух был теплым и пыльным, и я уловил запах растущих повсюду шипастых пустынных растений. Мне показалось, что гостевые комнаты для офицеров строил тот же подрядчик, что и базу 12-го корпуса в Германии. Ряды одинаковых комнат с небольшим двориком посередине. С одной стороны находились общие помещения, комната с телевизором, стол для настольного тенниса, гостиная. Мы вошли вместе с Францем в гостиную, где Вассель и Кумер сидели рядом в кожаных креслах. Я сообразил, что прежде видел их только один раз в своем кабинете в Берде. Это казалось довольно странным, если учесть, сколько времени я потратил, размышляя о них. Они оба были в новенькой полевой форме с камуфляжной расцветкой для пустыни, которую часто называют «шоколадной крошкой». И оба выглядели в ней так же фальшиво, как и в зеленом камуфляже. Вассель и Кумер куда больше походили на членов клуба «Ротари». Вассель по-прежнему оставался лысым, а Кумер по-прежнему носил очки. Оба посмотрели на меня. Я сделал вдох. Старшие офицеры. Причинение беспокойства. Это ты можешь оказаться в тюрьме. «Генерал Вассель и полковник Кумер», — сказал я. «Вы арестованы по обвинению в нарушении Единого кодекса военного правосудия. Предварительный сговор с другими лицами с целью убийства». Я затаил дыхание. Однако никакой реакции не последовало. Оба молчали. Они восприняли это как должное, словно круг замкнулся, и случилось то, чего они боялись. Будто они с самого начала ждали, что все произойдет именно так. Я выдохнул. Когда человеку сообщают плохие новости, он проходит несколько стадий. Горе, гнев, отрицание. Но Вассель и Кумер уже миновали все эти стадии. Тут сомнений не оставалось. Процесс завершился, и они были готовы принять плохие новости. Я попросил Саммер выполнить все формальности и произнести кучу стандартных формулировок. Предупредить об ответственности. У Саммера это получилось лучше, чем у меня. Ее голос звучал уверенно и профессионально. Ни Вассель, ни Кумер не реагировали на происходящее. Ни тебе всплеска возмущения, ни просьб, ни гневных уверений в собственной невиновности. Они лишь послушно кивали в нужных местах. А в конце сами поднялись с кожаных кресел еще до того, как им предложили встать. «Наручники?» — спросил у меня Саммер. «Обязательно», — ответил я. «Мы поведем их на гауптвахту, и не нужно сажать их в машину, пусть все видят. Они — позор для армии». Я получил указание от одного из людей Франца и взял его хаммер, чтобы добраться до маршала. Он должен был находиться в домике возле мишени, которая сейчас не использовалась, и наблюдать за стрельбами. Мишенью служил устаревший танк «Шеридан», сильно потрепанный. Домик стоял где-то неподалеку от танка. Мне посоветовали не покидать колею, чтобы не напороться на неразорвавшиеся артиллерийские снаряды или пустынных черепах. Если я наеду на снаряд, то погибну. Если же прикончу черепаху, у меня будут неприятности с Министерством внутренних дел. Я выехал с базы в одиночестве ровно в 9:30 утра. Я не хотел ждать Саммер. Ей предстояло решить множество процессуальных вопросов с Васселем и Кумером. У меня возникло ощущение, что мы находимся в конце долгого пути, и я хотел побыстрее его завершить. Я взял взаймы пистолет, но это было неудачное решение».